Шаббат шалом, дорогие братья и сестры, всех приветствую любовью Иешуа. Сегодня мы поговорим на тему «Вы боги». В Священном Писании несколько раз звучит эта мысль, и я хочу начать с Нового Завета, я хочу начать наше исследование с Евангелия от Иоанна. Это был момент, когда в дни праздники Хануки, это зимой, но в Иерусалиме, обступив Иешуа, иудеи спрашивали: «Если ты Машиах, скажи нам прямо». И Иешуа отвечал, что «если вы не верите моим словам, смотрите на дела, которые я делаю, они сами свидетельствуют обо мне». И он говорит, что Отец, который дал мне больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. И он говорит: «Я и Отец одно». И вот они снова взяли камни в руки, чтобы побить его. И Иешуа задает им вопрос: «Я много добрых дел показал вам, за какое из них вы хотите побить меня камнями?» И тогда они говорят: «Не за доброе дело хотим тебя побить камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Все это описано в Евангелии от Иоанна, 10 глава. И мы подходим к тексту, который я возьму сегодня за основу. Момент в том, что когда Иешуа говорит «Я и Отец одно целое», все одинаково это понимают, что он делает себя Богом. Сегодня, если бы мы говорили «я и Бог одно», «я и Бог мы одно целое», никто бы не воспринимал, наверное, это как претензии на мессианство или на божественность какую-то. Почему-то в первом веке, в то время, когда все это происходило, именно так люди видели и воспринимали слова Иешуа. И вот тот текст основной, который я хочу зачитать. То есть то, что я рассказал, это пересказал. Я сделал это умышленно для того, чтобы у нас была целостная картина, когда и где это происходит. И вот 34 стих Евангелия от Иоанна, 10 глава, 34 стих и ниже. По 38 я зачитаю. Иешуа отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, к которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь? Потому что я сказал, я Сын Божий. И если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец мой, что Отец во мне, и я в нем». Аминь. После этого написано, снова они хотели его схватить, и он уклонился от них. О чем здесь идет речь? Для меня несомненно, что в Иешуа обитала вся полнота божества телесно, и это было действительно настоящее воплощение Бога в человеке. Это было явление Бога через человека нам всем в пример. То есть Мессия – это абсолютное воплощение божества в человеческом теле. Для меня это несомненно и, конечно, не до конца понятно, но не вызывает противоречий или каких-то отторжений в моем сердце и в моем разуме. Но почему Иешуа говорит именно эту фразу, и он использует 81-й псалом? 81-й псалом – это в переводе в русском языке. На иврите это 82-й псалом. Хочу напомнить, что оригиналом все-таки является иврит. И мы сегодня обратимся к этому языку, мы почитаем немного, и почитаем из 81-го, в скобках 82-го псалма. Почему я говорю в скобках? Потому что сегодня проповедь на русском языке. И главный лейтмотив сегодняшней проповеди – «Вы – Боги». Суть этих слов заключается в том, что без недельного отрывка, который называется «Мишпатим», и который на этой неделе у нас есть, на самом деле сложно разобраться, что же имеет в виду Священное Писание, когда, обращаясь к людям, говорит «Вы – Боги». В понимании человека быть Богом – это значит быть объектом поклонения или тем, которому кто-то поклоняется. То же самое захотел реализовать падший херувим Гелель бен Шахар, который превратился в сатана, превратился в дьявола, который сказал: «Я поставлю престол свой выше, чем престол Бога», и жаждал поклонения себе, жаждал власти. Так вот, когда Писание, обращаясь к человеку, говорит: «Я сказал, вы боги», и не может нарушиться Писание, речь идет о том, что человек наделен божественной силой различать добро и зло, судить между хорошим и плохим. Именно в этом наше подобие Создателю. А если нет, тогда мы уподобимся кому-то другому, и человек таким образом попал вот в эти силки, в эту ловушку под названием смерть. Итак, в недельном отрывке, Мишпатим, который есть у нас на этой неделе, и который называется «Законы», можно перевести как «Законы», обычно так переводят это. На самом деле корень слова «Мишпатим» – это «Мишпат», и «Мишпат» означает «суд». «Шофет» – это «судья», то есть один корень. «Шин», «Пей» и «Тет». Вот это корень слова «Мишпатим». Почему же переводят как «законы»? Потому что человек, который нарушает законы, описанные в этом разделе, будет подвержен суду. А суд осуществляют судьи. Но в иврите судьями названы, конечно же, люди, но к ним применяется слово «Элогим». Применяется оно 4 раза как минимум. Здесь, в недельном отрывке «Мишпатим», в русском переводе, конечно, перевели правильно, перевели как «судьи», но одно место так и оставили. Его перевели как «боги», пометив звездочкой и дав ссылку на 81-й псалом. По крайней мере, в моей Библии на русском языке, брюссельское издание, именно так все и выглядит. Давайте по порядку разберемся, о чем здесь идет речь. И почему Священное Писание, обращаясь к человеку, в нескольких местах говорит «Вы боги» или обращается как к богам, без всякого объяснения, без всяких оговорок. Изначально, когда Бог сотворил человека, Он создал человека по своему образу и подобию. Образ, мы понимаем, это некое внешнее сходство. Мы не можем, конечно же, применять к Богу антропоморфное сравнение, то есть сравнивать Бога с человеком. Но мы можем сказать в обратном порядке, что человек внешне каким-то образом похож на Бога. Ну, хотя бы есть лицо, одежда, еще какие-то атрибуты. Все это, конечно, условно. Очень условно, потому что никто никогда не видел Бога. Но описание, которое мы находим в Священном Писании, сидящий на престоле, и края риз его наполняют весь зал, в котором он сидит, и так далее, все это нас подводит к очень знакомым и понятным образам. Подобие же человека Богу заключается в чертах характера, в его реакциях на все, что происходит снаружи человека, то есть внешние какие-то факторы, которые могут влиять на человека позитивно, либо негативно. Все это вызывает внутри нас определенные эмоции. И вот, переживая эти эмоции, мы как бы правильно или неправильно можем являть этому миру подобие Бога. 21 глава, 6 стих, говорится о рабе, который, если хочет навсегда остаться у своего господина, сейчас я открою это место на русском языке, написано, то пускай господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Сноска, то есть пред судей написано, но вот сохранили и написали пред богов. А дальше идет сноска на 81-й псалом, 1, 2 и 6 стих. И вот, на мой взгляд, именно 6 стих в 81-м псалме, а в иврите это 82-й псалом, тоже 6 стих, дает нам некое разъяснение, о чем идет речь. Пока я создаю только платформу для того, чтобы мы могли без соблазнов каких-то или без беспокойства понять, что человек призван был изначально являть собой атрибуты Бога на планете Земля, вот в этом мире, господствуя над этим миром, он должен был быть похож на Всевышнего. И именно таким Бог сотворил первого Адама. Адам мог лицом к лицу разговаривать с Творцом. И Ева тоже, конечно же. В Адаме во всей полноте было образ и подобие Создателя. И для всего остального мира на этой земле фактически человек был управляющим от лица Бога и нес на себе все атрибуты, положенные человеку, но он в себе нес атрибуты Бога. Именно поэтому в первом послании к Коринфянам в 15 главе говорится, что первый человек был перстный Адам из земли, а второй человек – Господь с неба. Вот в этом разница между первым Адамом и Машиахом, который пришел на землю. Машиах не был перстным, хотя одел на себя человеческую плоть для того, чтобы во всем уподобиться своему творению и говорить к нам на понятном нам языке. Сказать «следуй за мной», чтобы дать пример, как жить на этой земле. Но в Писании, посмотрите, 21 глава, 6 стих. «Ваегишу Адонав эль Элогим» написано. Буквально в иврите это пишется так же, как пишется Бог, которому поклоняются люди. Получается, слово «Элогим» приобретает правильный смысл только лишь в контексте. Теперь я перехожу к 22 главе, 7 и 8 стихи. Это в иврите. И если я открою сейчас на русском языке для того, чтобы сделать соединение, потому что есть смещение в тексте. В русской версии это 8 стих. «А если найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей и поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего». Если не найдется вор, да. «А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей и поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего». То есть, если кто-то у кого-то что-то взял, и это пропало, у него это украли, а не он украл. Но в русском это 8 стих. В иврите это 7 стих. «Имлёй мацеа ганав, веникарев бааля байт, эль га элогим, веимлё шалах ядо». На имущество написано, да? «Бимлехет рэгу». То есть в иврите пишется «приведут его к богам», буквально, да? В русском правильно перевели «пред судьи», потому что здесь имеется в виду именно это, судьи. Но в иврите употребляется слово «элогим». И дальше 8 стих точно так же. В иврите 8, а в русском 9. «О всякой вещи, спорной о вале, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое». И вот здесь дважды это употребляется. «Ада Элогим Явоу», «Дварачнегим», то есть вот это дело вдвоем. «Ашер Яршиун Элогим и Шалем Шнайм Лереэгу». Дважды употребляется слово «элогим». То есть мы с вами видим, что обращение к человеку «вы боги» имеет правильное и полное основание в Священном Писании, но иногда, а может быть и чаще, вызывает у людей довольно странные какие-то ощущения и размышления на эту тему. Все проясняет нам 82-й псалом, 81-й в русском языке. Это псалом Асафа. И я прочту перевод, но не похожий на синодальный. Я прочту перевод прямо с иврита. Первый стих звучит так. «Мизмор ля Асаф, Элогим ницав беедат Эль, бекерев Элогим ишпот». Читаю вам перевод. Псалом Асафа. «Бог присутствует в коллегии властной, среди судей Бог вершит правосудие». И мы помним, да, как это звучит в синодальном переводе. Давайте мы это тоже откроем и зачитаем. «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд». Вот так это звучит в русском языке. В иврите действительно написано, что «Элогим ницав». И вот здесь в одном предложении дважды употребляется слово «элогим» в первом значении в отношении Создателя, Творца. Во втором значении, в этом же самом предложении, это люди, наделенные властью от Бога, или судьи, способные судить, способные рассудить, способные разобрать, что такое добро и зло. Так вот, Бог хочет, чтобы человек умел различать добро и зло, и в этом уподоблялся Создателю. И если мы в этом будем похожи на Творца, мы действительно достигаем подобия Божьего, живя как люди на этой земле. И таким образом будем являть другим людям образ Божий и подобие Божие через свою жизнь, через свои дела, через свои поступки. Когда написано, что Бог присутствует в коллегии властной, буквально, Элохим встал, написано Ницав. Ницав – это предъявил себя, вот представился, появился там, возник. Много есть переводов у этого слова, а также утвердился или имеет устойчивую позицию и... Слово «цав» означает повеление. То есть Бог имеет власть управлять и повелевать судьями земли, людьми. Если эти судьи отклоняются от его законов и от его постановлений. Поэтому недельный отрывок Мишпатим, который переводят как законы или законодательство, можно перевести как суды. И если судьи неправильно судят, то этих судей будет судить Бог. Кто же наделен властью, ну, в этом мире? Это люди, которые управляют государствами, люди, которые управляют другими людьми. И если они будут нарушать Божьи законы, Бог вступится за свой народ. Бог вступится за людей, за свою паству. Бог обязательно наведет порядок. И очень иногда нам кажется, что все приобретает очень такие темные краски, мрачные тона, и кажется, выхода нет, и все плохо, и все очень нехорошо, но мы же знаем, что в итоге придет Мессия на землю. Мы знаем, что земля будет освобождена от беззаконий, от нарушения прав человека и от многих других вещей. И когда судьи, призванные судить справедливо и устанавливать Божьи законы на земле, нарушают права человека, попирают эти права, друзья, можете не сомневаться, суды Божьи не за горами. Бог обязательно вступится за свой народ. И дальше вот второй стих, я буду читать отсюда. «Доколе судить будете неправедно, давать поблажку виновным». То есть будут судить в пользу богатых, в пользу дающих взятки. Это второй стих. Даруйте суд бедному и сироте, даруйте справедливость бедному и нищему. Видите, справедливость. Сегодня такое впечатление, что просто смеются и издеваются над здравым смыслом, не то чтобы уже над постановлениями Бога или над Божьими заповедями, просто над здравым смыслом издеваются и смеются. Писание говорит, даруйте суд справедливый. И даруйте справедливость бедному. Почему? Ну вот смотрите, сегодня в Израиле не дают людям работать. Закрыли бизнесы малые, все позакрывали. Не дают работать. А налоги продолжают взимать. Ну разве это не насмешка над здравым смыслом? Как можно брать с людей налоги и еще повысить эти налоги, если не дают человеку работать? Мы сегодня живем в удивительное время. И Бог определил нам жить в это время, друзья. Это наш жребий, но это благословенный жребий. Мы становимся свидетелями последних, завершительных вот этих сцен перед приходом Мессии на землю. Если кто-то думает, что это не так, и раньше там тоже так было, нет, друзья, раньше так не было. Никогда это не носило планетарные масштабы. Только, на мой взгляд, недалекие люди не видят вот этих вещей. Или не хотят их видеть, если они действительно соображают что-то. Я никого не хочу обидеть, но впечатление такое, что человечество умышленно прячет голову в песок. Никогда вся эта паранойя и истерия с обычным вирусом не носила планетарных масштабов и таких вот тяжелейших последствий. Почему я говорю легкий вирус? Возьмите просто и проверьте, и вы увидите, что в 2014 году, в 2015 году, полтора года была вспышка вируса Эбола. Смертность от вируса Эбола 95-98%. То есть человек, если заболевал этим вирусом, это почти 100% смерть. Вы даже не знали, наверное, об этом. Поднимите материалы и проверьте. И в Европу завезли. Он распространялся, и инкубационный период там 2-3 дня. Распространялся и гулял по планете полтора года. И не было вот ничего подобного. Смертность от коронавируса, это не я говорю, это статистика говорит. 0,1% до 0,3%. Невероятно низкая по сравнению с другими вирусами. То есть это просто предлог отнять у людей свободу и начать обезличивать просто население на планете Земля. Людей заставляют ходить в масках для того, чтобы не было видна мимика лица, чтобы не было видно, что он говорит. Потому что, когда ты видишь губы человека, его реакция, его мимика, его лицо, маски скрывают это все. Людей заставляют ходить в масках, подавляя наши личности, друзья. Нарушение прав человека, нарушение свободы человека. Под предлогом заботы о нашем здоровье. Судьи не судят сегодня правильно. Те, кому дана власть, узурпировали ее. И просто издеваются над бедняками, такими как мы. Да, у нас есть машины, но очень недорогие. У нас есть какое-то жилье, очень скромное. Мы живем в лачугах по сегодняшний день. Снимаем эти лачуги. Мы даже свои не можем приобрести. Мы бедняки. Несмотря на то, что иногда можем сесть на самолет и куда-то полететь. Но сегодня уже нет. У нас отняли эту возможность передвигаться свободно. И когда была вспышка вируса Эбола, я уже не говорю про другие, про гриппы, там свиные, птичьи гриппы, которые гуляли вот после 2000-х, и другие вспышки разные. Про это я не буду говорить. Вот возьму только вирус Эбола. Очень тяжелый. С высоким просто процентом смертности. Почти 100% смертность. 3% только выживало. И выживает. Это из Африки. Но не было этого ничего. Почему? Почему тогда не заботились о здоровье остальных людей? Почему никто не думал? Даруйте справедливость бедному и нищему. Я просто читаю из Писания. Бедного и неимущего выручайте от злодеев. Спасайте. Это обращение к судьям. Не ведают, не понимают, в потемках ходят. Поколеблены все устои земли. Ну разве не пророческий псалом? Ну разве не говорит он о сегодняшних днях? Я уподобил вас ангелам, всех вас, сыновьям Всевышнего. 6 стих. И вот здесь снова употребляется слово Элохим, но не так, как перевели вот здесь, в этой книге. Здесь все-таки перевод, на мой взгляд, неточный. А в синодальном намного лучше, в данном случае. Давайте прочтем на иврите. Ани амарти элохим атем. Я сказал, боги вы. Увне элион кульхем. И сыны Всевышнего все вы. Вот это перевод. Я сказал, боги вы. Действительно, Господь уподобил нас себе. И вот 7 стих подводит итог и раскрывает, даруя нам вот это толкование, о чем идет речь во всех этих отрывках, то есть и Новый Завет Евангелия от Иоанна, и книга «Исход», раздел «Мишпатим» или недельный отрывок «Мишпатим». Я прочту, и потом мы разберем. «Ахен ки адам тмутун, векаэхад га аширим типолю». Переведем. «Но как человек умрет», и вот это слово «тмутун» отправляет нас в книгу «Бытие», 2 глава, книга «Бытие», 2 глава, 17 стих. Заповедь, когда Бог говорит: «И от дерева познания добра не ешь от него, потому что день, в который ты вкусишь смерти, умрешь». Вот послушайте, как это звучит на иврите. «Умеец гада то вера, ло тохаль мимену, ки бьем ахальха мимену, мот тамут». Смертью умрешь. И вот это слово «тумутун» отправляет нас именно сюда. То есть Псалом говорит следующее. «Так же, как умер первый человек, ослушавшись повеления Бога, и вы умрете, если не будете соблюдать уставов моих». Мы прекрасно понимаем, что речь идет о смерти второй, о смерти духовной, и, конечно же, смерть биологическая, которую мы унаследовали от первого Адама, мы не можем никак ее преодолеть или победить, но мы можем победить вторую смерть и быть с Богом после первой смерти. То есть, умерев на земле, когда дух человека отделится от его тела, мы водворимся навсегда у Бога, если мы верим в Иешуа, как в Машиаха, если мы следуем Божьим заповедям на этой земле. И вот вторая часть стиха: «Укеэхад га аширим типолю». То есть, как первый человек умер, и как один из богатейших упал. Кто упал из богатейших? Это помазанный херувим. Это помазанный херувим, Гилель бен Шахар, прославляющий сын Зари, который уподобился и стал сатаном, потому что хотел приобрести власть, принадлежащую Богу. Он захотел стать вместо Бога. И вот когда человек позволяет себе делать то же самое, получив от Бога законным путем образ и подобие Творца, пытается узурпировать эту власть самостоятельно и употребить ее не во благо других людей, он тоже уподобится вот этому одному из богатых, который упал. Слово «ашир» здесь написано «кеэхан га сарим». Я прошу прощения, я не точно прочитал. «Кеэхан га сарим». Слово «сар» – это князь, как один из князей. То есть мы знаем, что вот этими князьями или управляющими вполне можно было назвать архангелов и херувимов, которые поставил Бог для определенных целей. И как один из сарим, сар – это в буквальном смысле слова князь, король, управляющий. Вот в этом псалме сосредоточено я как бы читая отсюда, да, уже дал некую интерпретацию, употребив слово «ашир». Еще раз прошу прощения за неточность. Я сейчас все исправил. И поэтому, как все люди умирают из-за первого Адама. Перевод: «Пойдете, как любой сановник». Но имеется в виду, можете упасть, как тот сановник небесный, который был наделен особой властью прославлять Бога и встречать Его. Поэтому, когда Писание говорит «вы боги», это некий акт доверия Бога человеку. Даже после грехопадения человека, даже после того, как человек в Эдемском саду согрешил, Бог продолжает обращаться со страниц Священного Писания к людям и говорит: «Вы боги, помните об этом» или «вспомните то, что я наделил вас способностью различать добро и зло. Я наделил вас этой божественной силой судить справедливо или рассматривать справедливо ситуации в жизни, дела, то, что происходит вокруг нас, следовать здравому смыслу, а не извращенному пониманию вещей. Пусть Бог благословит всех нас, чтобы мы действительно были богами на своем месте, в понимании Его быть богами, в понимании Создателя, чтобы мы с вами являли образы подобия Бога делами своими, так как это сделал Иешуа. И он говорил: если не верите моим словам, верьте делам, потому что делами я прославляю Отца Небесного. Иешуа, обращаясь к людям и обращаясь к нам, дает пример, что это значит быть человеком и одновременно быть носителем божественного духа, божественного начала и божественных атрибутов, образа и подобия Бога. Сегодня человек забыл, что он призван к этому, быть образом и подобием Бога. Сегодня люди уподобляются животным, на праздниках разрисовывают своих детей под животных, отправляют друг другу эти фотографии и думают, что это хорошо, не понимая, что они попирают образ Творца в самих себе и в своих детях, потому что Бог создал человека похожим не на тигра, ни на обезьяну, ни на собаку, ни на крокодила, ни на попугая, а на себя. А люди рисуют на лице красками, радуются, веселятся, смеются, не понимая, что уподобляют себя зверям, уподобляя себя животным. А это значит, попирают, унижают в себе образ Творца. Бог говорит: я создал вас похожими на себя, а человек говорит: а я хочу быть похожим на обезьяну или на кота, например. Это делает сатан в умах людей. И люди не понимают этого. Люди, даже верующие не понимают этого, что это плохо, это грех. Это насмешка над Творцом. Но уже с детства приучают людей быть похожими на зверье, а не на Творца. Я бы мог привести очень много примеров подобного рода вещей. Хочу, чтобы Бог дал мудрость каждому из нас. Давайте будем похожими на своего Творца. Ведь это Он сказал: вы боги. Давайте будем ими, каждый на своем месте, друзья. Давайте станем этим примером для других людей. Господи, помоги нам. Я хочу помолиться. Небесный Отец, благодарю Тебя и славлю за этот шаббат. Благодарю Тебя и славлю за возможность обратиться к народу Божьему и ко всем другим людям. Благослови род человеческий. Благослови, чтобы мы были похожи на людей. И чтобы мы были людьми, похожими на Тебя, Господь. Чтобы Твой образ и подобие проявлялся в нас больше и больше. Дай нам разумение, дай нам понимание, Господь, того, что мы Твое создание. Благослови всех нас быть теми, кем Ты ожидаешь увидеть нас дай мудрости, дай благодати, дай силы небесной, Господь, жить на этой земле без страха, без сомнений и вершить праведный суд каждому нам на своем месте и на той территории, которую Ты дал нам. И я молю Тебя, благослови и очисти землю от нечестивых. Очисти землю, Господь, от насмешников, от богохульников. Очисти землю от мерзости, которая наполняет ее больше и больше. И я благословляю Тебя, Бог богов и Царь царей. Я благословляю весь народ Божий и молюсь во имя Иешуа Мессии. Аминь.